житие преподобного Феодосия Тотемского. Память 28 января, 10 февраля. Преподобный Феодосий родился в первых десятилетиях XVI века в городе Вологде в благочестивой семье Суморинах. Отец его Иулиан воспитал сына в страхе Божием и научил его грамоте. Грамотность открыла отроку доступ к церковным и душеполезным книгам и очень рано расположила его к мысли посвятить свою жизнь Богу в иноческом чине. В то время в окрестностях Вологды было уже много иноческих обителей, и благочестивому юноше нетрудно было найти себе место подвигов. Но Феодосий оставался в доме родителей до совершенного возраста и по воле родителей вступил в брак. От этого брака он имел дочь Марину, впоследствии бывшую в замужестве за одним вологжанином. Супружество Феодосия, любовь его к жене и дочери, немало не препятствовали возрастанию его в духовной жизни. Усердно посещая храм Божий, Феодосий всем сердцем погружался в молитву и поэтому избегал стоять в толпе, становился где-либо в углу храма или за столбом. При такой сосредоточенности он принимал к сердцу услышанные в храме божественные слова и размышлял о их значении. Особенно запало ему в сердце изречение Господа: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть меня достоин, и иже любит сына или дщерь паче мене, несть меня достоин, и иже не примет креста своего и вслед мене грядет, несть меня достоин». Повинуясь воле родителей и живя в супружестве среди мира, Феодосий надеялся достигнуть высоты нравственного совершенства, а слова Евангелия побуждали его спрашивать себя, совмещается ли с истинной любовью к Богу врожденная и естественная привязанность его к самым близким людям. Он волновался до слез, разрешая это недоумение, много размышлял и молился. Нетрудно понять, к какому решению он должен был склониться, как только начали падать узы, привязывающие его к миру. Скончались родители Феодосия. По-видимому, и супруга его оставила этот мир. Осталась дочь Марина и наследственное имущество. Феодосий упросил родственников взять Марину на попечение, а равно сберечь для нее и семейное его достояние. Колебания окончились. Феодосий оставил мир и пошел в ближний Прилузский монастырь просить у настоятеля иноческого пострижения. Прилуцкий игумен, знавший благочестие Феодосия, согласился исполнить его просьбу. Не подвергая его обычному испытанию, он постриг его в монахи и поручил опытному старцу. Новый инок предал себя воле наставника. По его приказанию он прошел все тяжелые монастырские послушания, рубил дрова, носил воду, молол муку, пек хлебы, трудился в поварне и все исполнял с усердием и любовью, стараясь услужить каждому из братьев, и в то же время успевал первым прийти в церковь к богослужению и не упускал ни одного правила. Пищей подвижника были хлеб с водой и то в меру. Поставляя себе в образец основателя обители преподобного Димитрия, Феодосий каждый день приходил к его гробу и со слезами молился, чтобы получить силы подражать древнему подвижнику. Неизвестно, сколько времени провел преподобный в Спасо-Прилуцкой обители. Потом он послан был игуменом в Тотьму на соляной завод смотрителем за монастырскими варницами. После усердной молитвы у гроба преподобного Димитрия, приняв благословение игумена, преподобный Феодосий отправился в Тотьму и с усердием принялся за исполнение порученного дела. Управление его было таково, что Прилуцкий монастырь никогда не получал от варниц столько выгоды, как при нем. Феодосий, по замечанию древнего живописателя, был тих, кроток, милостив и добродетелен ко всем, особенно же к слугам, трудившимся на варницах. В своем смотрителе они встретили отца и благодетеля, готового всегда им помочь, и стали смотреть на него, как на ангела Божия. Исполняя монастырское послушание среди хлопот и суеты, преподобный Феодосий желал уединения, а потому все чаще и чаще приходил к мысли или возвратиться самому в монастырь, или же устроить монастырь здесь, в Тотьме. В то время жители Старого Посада переселялись от Варниц за две версты на берег реки Сухоны, где ныне стоит город Тотьма, и с удалением их на заводе стало меньше шума и молвы житейской. Так подготовлялось устроение монастыря. При том же потребность в обители была, близ Тотьмы монастыря не было. Преподобный начал искать место около города по горам и дебрям, много исходил мест и нашел, что монастырь было бы лучше всего построить на возвышенном месте, омываемом двумя речками Ковдой и Пёсей Деньгой, и окруженным высокими лесистыми горами. Земля эта принадлежала некой вдове Марии Григорьевне Истоминской. Преподобный пошел к Марии с просьбой отдать землю для устроения на ней монастыря, и та с радостью уступила землю по особой дарственной записи, сохранившейся до наших дней. Тогда Феодосий отправился в Прилуцкий монастырь и стал просить игумена об увольнении от смотрительской должности на сольных варницах и о благословении построить новый монастырь на избранном им месте. Игумен Арсений, управлявший тогда Прилуцким монастырем, не захотел препятствовать его благочестивому намерению и, преподав ему наставление с молитвой и благословением, отпустил его. Феодосий возвратился в Тотьму, поставил на избранном месте крест и вознес пламенную молитву, прося Божье благословение на предпринятое дело. Укрепившись молитвой, он принялся за устроение себе жилища. Сперва шалаш из хвороста, потом землянка для защиты от зимнего холода. Наконец, деревянные келья были изготовлены собственными руками преподобного. Население Тотьмы и окрестных деревень, знавшее и любившее Феодосия еще на Варницах, услышав о поселении его между речками Ковдой и Пёсей Деньгой и о его намерении основать здесь монастырь, приходило к нему с выражением своей духовной радости и приносило все необходимое для жизни. Усердие простиралось до того, что некоторые отдавали на будущий монастырь свои паи в Варницах, соседние поля, пожни и разные угодья. Видя такое усердие населения, Феодосий просил написать челобитную царю о дозволении построить монастырь. Челобитная была написана, и в ней говорилось: «На Тотьме и во всем Тотемском уезде нет монастыря, и если бы кто при старости или при смерти захотел принять постриг, учинить сие негде, а желает у них на Тотьме церковь воздвигнуть и монастырь строить, и в том монастыре строительствовать старец Феодосий Сумолин». Тотемцы просили царя Иоанна Васильевича исполнить такое их желание. Преподобный был отправлен с челобитным в Москву к царю и митрополиту, и 20 февраля 1554 года получил несудимую грамоту, каковой государь дал позволение на построение обители на избранном месте и освободил будущую обитель от суда тотемского наместника. Митрополит Макарий со своей стороны приказал ростовскому архиепископу Никандру выдать Феодосию грамоту на построение храма и снабдить его всем потребным для его освящения. На обратном пути Феодосий не преминул поклониться гробу преподобного Димитрия на Прилуцком монастыре, от игумена которого получил в благословение икону Божьей Матери, известную и доселе в обители под именем Суморинской Чудотворной. По возвращении в Тотьму преподобный немедленно приступил к построению монастыря и в течение одного года при помощи соседних жителей поставил деревянную церковь в честь преображения Господня, трапезу, келий для братьев и другие необходимые для общежития службы и постройки. Монастырь скоро наполнился иноками. Чтобы насильники не оставались в праздности, и обитель не терпела нужды в самом необходимом, попечительный строитель озаботился приобрести покупку мельницы на пёсе деньге и лежащий против нее на том берегу сенный покос, также овин и гумно, а в 1555 году выхлопотал царскую грамоту на владение в тотемских соливарнях своими трубами и на беспошлинную продажу добытой там соли. Хозяйственная распорядительность преподобного Феодосия и его неутомимое трудолюбие расположили ростовского владыку поручить ему восстановление запустевшей Ефремовой пустыни, лежавшей займище Леванидовом на реке Режа, в той же Тотемской округе. Феодосий возобновил названную обитель и собрал в нее братьев. Но не одним хозяйством монастыря занимался преподобный. Всегда в молитве и в труде он был неизменным образцом и воплощенным назиданием для братьев. Примечательно и то, что сам получивший достаточное образование и любивший чтение, преподобный усиленно располагал и братью к духовному просвещению. Для этого он собирал в свои обители, кроме богослужебных, учительные книги и преимущественно святоотеческие творения, и составленные из творений сих извлечения, каковы Ефрем, Златоуст и подобное. За всем тем строитель и начальник двух обителей, всеми почитаемый и любимый, по своей скромности, не решился принять на себя священного сана и до конца оставался рядовым монахом, схимником. Та же личная скромность или естественное смирение были причиной, что никто никогда не знал тайных подвигов его, этих верик и волосиницы, которые он возложил на свое тело, лишь только сделался начальником монастыря. 15 лет прожил преподобный в устроенной им Тотемской обители. Предвидя скорую свою кончину, он созвал братью и приказал записать духовное его завещание о том, как управлять монастырем после его смерти. Духовное преподобного сохранилось до нашего времени. Здесь всего поучительнее смиренная вера подвижника, которому в жизни так удавались все начинания. Необходимость церковной молитвы за усопших, каким праведниками ни казались они при жизни, изъясняется в завещании со всей настойчивостью. Назначив денежные вклады на помин своего рода и себя самого, 10 рублей на прилуг к спасу, да в тотьме по престолам, по всем сорокаустам по полтине, умирающий убеждает остающихся в живых неизменно поминать завещателя и род его, дабы и самим молитвенникам получить прощение от Бога. Духовная была составлена 19 декабря 1567 года, когда преподобный еще держался на ногах. Но вот пришли рождественские праздники, и он перестал совсем выходить из своей келии. Тогда подвижник снова собрал к себе всю братью и, возвестив им о скором своем отшествии, преподал последнее наставление, благословил и простился со всеми, обнимая и целуя каждого, как чадолюбивый отец, и у всех прося себе прощения и молитвы. Наступило 28 января 1568 года. Старец в полном сознании приобщился святых тайн и, творя молитву, тихо скончался, как бы погружаясь в глубокий сон. Когда братья, следуя обычаю, приступили к омовению тела усопшего, тогда только с изумлением увидели, что на самом теле его под одеждой надета волосиница и тяжелые вериги, уже врезавшиеся в его тело, о чем никто прежде и не подозревал, никогда не замечая на лице начальника ни тени страдания или изнурения. Честное тело преподобного Феодосия было погребено с великой честью и многими слезами в созданном им монастыре. Над его могилой была положена каменная плита с соответствующей надписью. Так как преподобный Феодосий и при жизни своей лично просил и в своей духовной завещал братьям поминать его в молитвах, то по кончине его братья, а с ними и почитатели почившего, не оставляли служить по нем панихиды. Вошло в обычай и у всех странников и богомольцев, посещавших обитель, молиться об упокоении ее устроителя. Общее почитание и память о богоугодной жизни и трудах почившего располагало многих просить самого преподобного о молитвенном заступлении пред Богом. И по вере молящихся, по предстательству преподобного Феодосия, скоро начался непрерывающийся и доныне поток чудесных знамений и исцелений от гроба. Так, в 1606 году, через 38 лет, по представлению преподобного, когда еще живы были и в монастыре, и в городе люди, знавшие его лично, девица Ирина, дочь одного тотемского жителя, полтора года лежавшая в расслаблении, однажды увидела во сне монаха с иконой Богоматери в руках, который приказал ей идти в монастырь и отправить молебен Спасителю и Божьей Матери, и обещал исцеление от болезни. Когда это было исполнено, больная стала здорова, как бы никогда и больна не была. По ее рассказам о наружности явившегося ей инока, все узнали в нем Феодосия. Когда слух о чудесном исцелении расслабленно распространился в окрестности, одна женщина из деревни Фетина привезла в монастырь свою дочь Иустину, уже много лет ничего не видевшую, и просила совершить о ней молебное пение Спасителю и Божьей Матери. По окончании молебна слепая приложилась к гробнице преподобного, и мать с дочерью испросили у настоятеля позволение остаться на ночь в церкви для молитвы. Под утро, когда обе они молились со слезами у гробницы преподобного, им послышался необыкновенный шум, так что они пали от страха на землю и лежали как мертвые. Мать Иустина первая пришла в себя и слышит, что кто-то разговаривает за стеной церкви. Поднявшись, она подходит к окну и видит двух иноков, идущих к церкви и беседующих. «Куда идешь, брат, и что несешь?» — спрашивал один другого. «В церковь несу освященную воду, чтобы умыть глаза слепой Иустине. Доброе дело!» Обе женщины с усиленной мольбой припали к гробнице. Иустине слышится пение, чувствует она, что ее кропят водой и отирают глаза ее губкой и покровом с гробницы. Слышит она около себя движение, но ничего не видит. Но вот движение пения прекратилось, и слепая прозрела. Женщины не утаили ничего из ночных происшествий, и все прославили Бога и чудотворца его, преподобного Феодосия. Вскоре в обитель приведен был крестьянин Корнилий, 3 года страдавший тяжкой душевной болезнью. Одержимый в припадках болезни, неоднократно покушался на самоубийство. Приведшие его просили отслужить молебен Спасителю, Божьей Матери и преподобному Феодосию. Больного приложили к гробнице, и он стал здоровым. Женщина по имени Татьяна была в таком расслаблении, что не владела ни одним членом своего тела. Еле живую привезли ее в монастырь, принесли в церковь и положили возле гробницы преподобного. С великим усердием и слезами она стала молиться и вдруг почувствовала себя совершенно здоровой. Монах тотемского монастыря Уар долгое время не мог встать с постели от болезни и, не получая облегчения от принятых мер, просил братью отнести его к гробу преподобного Феодосия. Братья исполнили его желание, и Уар, лежа на постели, стал со слезами молиться чудотворцу. Во время молитвы он вдруг почувствовал себя здоровым, от радости вскочил на ноги и начал славить и благодарить Бога и его угодника. Услышав об этом, игумены братья пришли в церковь и с изумлением увидели Уара, которого за час перед тем принесли на одре едва живого, здоровым, как будто он и не был болен. Боярыня Ирина Головачева, жена тотемского воеводы, впала в столь тяжкую болезнь, что лишилась рассудка, рвала на себе волосы, бросала кругом дикие взоры и говорила безумные речи. Воевода, услышав о чудесах преподобного Феодосия, приказал отнести ее в монастырь и положить при гробе, а больной просил отслужить молебен с водосвятием. Как только по окончании молебна игумен осенил ее крестом и окропил святой водой, больная очувствовалась, сама встала со дра, приложилась ко гробу преподобного и ушла совершенно здоровой. Григорий Болонин, писец Тотемской приказной избы, находясь в Москве, сделался так нездоров, что уже отчаялся в жизни, так как и день, и ночь непрестанно шла у него носом кровь. Готовясь умереть, он исповедовался и причастился святых тайн. В ту же ночь ему является во сне преподобный Феодосий с иконой в руках. Трижды махнув ему рукою, он как бы песком посыпал на него и сказал: «Восстань!» Пробудившись, Болонин почувствовал себя здоровым. Григорий Евтихиев Фирсов, тотемский дьяк, будучи в Москве по делу о писцовых книгах, тяжко заболел. Все лицо его покрылось трупьями, из которых тек смрадный гной. Испробовав все врачебные средства и не получив облегчения, Фирсов вспомнил о преподобном Феодосии и пожелал поклониться его гробу. Однако и болезнь препятствовала ему ехать, и книги были не окончены. Тогда во сне является к нему сам преподобный, берет его за руку, несет в тотьму в дом его матери и говорит ей: «Прими сына своего исцеленного от злого недуга». В ужасе просыпается дьяк и не может понять, что означает виденный им сон. По привычке трогает он руками свое больное лицо и не находит ни одного струпа, а во всем теле чувствует силу и здоровье. И уразумел он помощь преподобного, обрадовался и возблагодарил Бога за свое исцеление. Много было и других чудесных исцелений по молитвам преподобному Феодосию. Наблюдая все это, игумен Спаса Суморина монастыря Галактион просил тотемского иконописца Якова Попова написать образ преподобного. Попов в 1626 году изобразил преподобного Феодосия по рассказам одного столетнего старца, который знал Феодосия еще при жизни. В 1635 году был написан образ большого размера и положен на раке, над которой была устроена сень. В 1655 году, в самый праздник Крещения Господня, во время освящения воды на реке, произошел пожар от упавшей свечи. Пожар с трудом затушили, и к общему изумлению оказалось, что сгорел пол и окружавшая гробницу решетка, а сень, образа и покровы остались целыми. И это происшествие было понято как новое указание свыше, что преподобный Феодосий угоден Богу. Толпы богомольцев, направлявшиеся к нашим святыням на севере, приняли за обычай бывать в Спасо-Суморином монастыре, а ищущие небесной помощи при посредстве молитв угодников Божьих находили в этом монастыре отраду, утешение и исцеление от болезней. Император Петр I во время путешествия своего в Архангельск 17 июля 1693 года посетил обитель Феодосиеву и возложил на изображение преподобного, находившегося на его гробнице, янтарный крест. В 1729 году была уже составлена и служба преподобному Феодосию. На память его представление и отправлялась в обители, в тотьме и во всей окрестности. В это время установлено было местное празднование преподобному Феодосию в его монастыре. Обретение нетленных мощей преподобного послужило поводом к его общецерковному прославлению. Надгробная плита с надписью над могилой преподобного Феодосия со временем от бывших пожаров оказалась разбитой. Когда число притекающих с молитвой к преподобному умножилось, в самой церкви была поставлена рака. На ней возложен образ преподобного, а над аркой воздвигнута сень. Но деревянные церкви в монастыре не один раз подвергались пожарам. В конце XVIII века арка с образом преподобного стояла в холодной Вознесенской каменной церкви, построенной в 1757 году. С церковными перестройками и перенесениями арки с образом преподобного из одной церкви в другую, со сменой монастырских насельников было утрачено точное предание о месте погребения преподобного Феодосия. Каменная Вознесенская церковь в 1795 году была разобрана, и в следующем году начали копать рвы для постройки новой церкви по другому плану. Приняты были меры предосторожности, чтобы при копании не потревожить гроба преподобного, который предполагался под тем местом, где в старой церкви стояла арка с иконой. Но по слабости грунта земля с того места сползла, выкопанная по соседству для фундамента ров, причем ни гроба, ни костей на том месте не оказалось. Когда же стали копать ров с западной стороны прежней церкви, то 2 сентября нашли гроб, лежавший поперек рва, и так как он препятствовал дальнейшей работе, то хотели перенести его на другое место, как это делали с другими гробами, найденными при той же работе. Стали поднимать гроб веревками, нечаянно задели за крышку, и гроб открылся. Тогда увидели в нем покрытое схемой тело, у которого голова, руки, весь состав и одежда были целы. По вышитым на схеме словам было видно, что это тело преподобного Феодосия Суморина, основателя монастыря. Строитель монастыря приказал найденный гроб с телом заделать со всех сторон досками и поместил его в нарочито устроенную деревянную часовню, запер ее замком, а о происшествии донес своему духовному начальству. Немного спустя гроб с телом преподобного Феодосия был зарыт в землю, наконец поставлен в нишу стены Преображенской церкви. Со времени погребения преподобного прошло более 200 лет. Многочисленные чудеса, совершавшиеся по молитвам угодника Божия, издавна соделали имя его святым, почему церковная служба ему отправлялась как признанному святому. Но огласить найденное в 1796 году нетленное тело подлинными мощами преподобного Феодосия без нарочитого и обстоятельного исследования признано было со стороны церковной власти несвоевременным. Поэтому в течение 2 лет найденное тело оставалось недоступным богомольцам, но подвергалось троекратному освидетельствованию духовными лицами епископов и пресвитеров по особым назначениям Святейшего Синода, а заявления о чудесах, в течение того времени бывших в обители преподобного, подлежали строгой проверке. Наконец, Святейший Синод, приняв уважение троекратное свидетельство мощей, многочисленные исцеления, от них последовавшее всеобщее возрастающее к нему сердце народа, а также святое и богоугодное житие преподобного, определил: обретенное в 1796 году в Тотемском Спасо-Сумориным монастыре нетленное тело огласить за совершенное преподобного Феодосия, Тотемского чудотворца святые мощи, с празднованием по прежнему тамошнему установлению. Император Павел I по сему поводу 28 сентября 1798 года писал, утверждаясь на донесении, полученном нами от Святейшего Синода о явлении чудотворных мощей Вологодской епархии в Тотемско-Спасо-Суморином монастыре преподобного Феодосия Тотемского, ознаменовавшихся благодатью в исцелении недуг с твердым усердием к ним прибегающих, приемлем мы явление святых мощей знаком отличного благословения Господня на царство наше, и высылая за то наше теплое моление и благодарение благодетелю вышних, припоручаем Святейшему Синоду учинить о сём знаменитом явлении оглашение повсеместное в государстве нашем по обрядам и преданиям Церкви и святых отец. Таковое оглашение произведено было печатными указами Святейшего Синода от 30 сентября. В Тотьме, по получению указа Святейшего Синода, была снята деревянная часовня над гробом преподобного, но самый гроб еще не был открыт. Для чествования на него был возложен образ преподобного Феодосия. Но вот 28 декабря прибыл в монастырь епархиальный епископ Арсений, осмотрел еще раз святые мощи и позаботился о изготовлении богато украшенной кипарисовой раки, куда 31 декабря и был поставлен гроб с нетленными останками преподобного. Лицо его было покрыто схимой, а для прикладывания оставлено отверстие над правой рукой. Новый 1799 год начался для Тотьмы светлым праздником в честь преподобного Феодосия перед открытыми его святыми мощами. Ныне эти мощи почивают в каменном главном Вознесенском храме подаркой, открытый в северный предел, посвященный преподобному Феодосию. Чудесное исцеление, начавшееся при гробе преподобного Феодосия вскоре за его кончиною, во множестве происходившие в дни обретения мощей его, продолжаются и до ныне. В монастырской книге записано 146 чудес, совершенных преподобным Феодосием, и записывать последующие чудотворения уже давно перестали.